Губы к губам, и язык не сдержать за зубами. Видишь, и мне на лицо повязали глаза. Время идет, и коса не находит на камень. Время идет, и опять торжествует коса. Время пришло. Мне набросили руки на плечи. Медленно, медленно, чтобы не сбросить их с плеч, двигаюсь я к неизменному времени встречи. Места не знаю, но им можно и пренебречь.